Глава 54. Остается последняя запись, всего несколько строк. 31 декабря. Первый Новый год без моей Лизоньки. У меня нет ощущения праздника. Самое ценное в жизни я потерял. Ты, моя Лизонька, была во всем права. Не принесло мне счастья мое изобретение. Этот проклятый клуб живет своей жизнью. Мне даже посещать его больше не нужно. Все, чего я хотел, это вернуть себе наследство и честь. С первым было легко, а второе вернуть так и не удалось. Саша прав, нет чести в обмане. Пусть я и считал его заслуженным, это не так. Не мне решать, кто и чего заслужил в этой жизни. Но мне нести наказание за свои решения. И я вынужден платить одиночеством. Сегодня праздник, но я в доме один. Никого нет рядом. Кажется, даже с портретов на стенах на меня смотрят укоряющие взгляды. Только в этой маленькой комнате в подвале мне спокойно. Лишь тем утешаю себя, что, возможно, ты смотришь на меня сверху и ждешь в гости. Закрываю дневник, шмыгаю носом и вытираю слезы. Жаль его. Пусть он казался мне заслуживающим кары, все равно жаль. И больно, что дневник заканчивается печальными строками. Может, потом он обрел счастье и не написал об этом? Все может быть, и я этого, скорее всего, никогда не узнаю. Но я могу понять его состояние и его поступки. Они больше не вызывают у меня отторжения. Дневник не подписан, только инициалы СДТ стоят на первом листе. Можно, конечно, спросить у Руслана. Руслан, будто он станет меня просвещать, словно ему не все равно, что со мной и где я. Небось и думать обо мне забыл уже. Конечно, зачем ему портить вечер воспоминаниями о непослушной Насте? А еще говорил, что любит. Конечно, врал. Это только слова. Как ему верить? Я сама виновата. Наивная дура. Зажмуриваю глаза, мотаю головой. Я точно такая, как предок Тихомировых, кто написал этот дневник. Даже не пытаюсь понять кого-то, кроме себя. Руслан виноват, и он сам это признал. Признал. А ведь никогда раньше этого не делал. Смог сказать «прости», а не ждать, как его предок, пока не станет поздно. И он не лгал мне, молчал, но не обманывал. А я даже не спрашивала, чего мне ждать от нашего брака. Сама согласилась на все, что он может мне дать. А потом сама же придумала сказку, которая не могла свершиться. Виноват он в том, что я не спросила у него о планах заранее. Задумавшись, я не поняла, как ноги сами принесли меня к двери в кабинет Руслана. Не знаю, что хочу от него услышать. Какие обещания мне нужны? И Руслан не тот, кто станет обещать жизнь на розовом облаке. Может, он пошлет меня куда подальше с моими вопросами. Хотя нет, Руслан, как всегда, будет предельно корректен и сделает этот посыл тактичным. Боже, о чем я думаю? Собрав волю в кулак, тяну на себя дверную ручку и захожу в комнату. Две пары глаз тут же устремились в мою сторону. Серые удивленные Руслана и метающие молнии глазами Лены. Черт, а я и забыла, что она целыми днями пропадает здесь. Повисла пауза. «Тебе что-то нужно?» Первый кривит бровь Милена. И что ей ответить? Я тут проходила мимо и решила узнать у мужа, как он ко мне на самом деле относится. Даже в моих мыслях эта идея кажется нелепой. Так и вижу, как женщина радостно прыснет со смеху. Молчание висит, сгущая атмосферу в комнате. Мне нужно что-то сказать. Иначе зачем я пришла? Руслан уже приподнял бровь, вопросительно глядя на меня. Нужно придумать что-то веское и остроумное. Но, как назло, ничего толкового в голову не приходит. Только банальное «ты меня любишь» и ничего больше. Да и это я произнести не могу. От смущения язык прилип к небу и в горле застрял ком. Сжимаю руки в кулачки, чтобы собраться с решимостью. Если не сделаю этого сейчас, то потом уже точно не решусь никогда. Не говоря ни слова, подхожу к Руслану. Его лицо удивленно вытянулось, мускулы напряглись под белой рубашкой. Мужчина смотрит на меня, не зная, чего ему ожидать. Это ясно читается во взгляде. Он даже не пытается скрыть свои чувства. Руки дрожат, сердце выпрыгивает из груди. Рядом с этим мужчиной мое тело всегда сходит с ума. А в этот раз все намного сложнее. Но я не могу повернуть назад, мне нужна уверенность. Наклоняюсь к его лицу и касаюсь губами его губ. Пульс громко отбивает в висках, отсчитывая мгновение этого странного поцелуя. Секунда, две, три. Ничего не произошло. Руслан не притянул меня к себе и даже ничего не сказал. Он так и остался сидеть в своем кресле за рабочим столом. И только упавшая вниз челюсть выдает в нем удивление. Не такой реакции я ждала. Думала, что все будет как-то иначе. Романтичнее, что ли? Да хоть как-нибудь. А не это молчание. Мне неловко. Щеки стали пурпурными. Никогда не позволяла себе такой смелости еще и на глазах у постороннего человека. Конечно, Руслан не оценит этот выход за рамки. О чем только я думала. Разворачиваюсь и быстрыми шагами иду к двери. Выхожу из комнаты и бегу вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. В спальню влетаю на всей скорости и захлопываю с грохотом двери. Черт, вот же идиотка! Да как я могла подумать, что он станет как-то реагировать на какой-то там поцелуй? Подумаешь, жена поцеловала. Тоже мне подвиг. Дура я дура. Как была наивной романтичной дурочкой, так ею и осталась. Ничему меня жизнь не учит. Вдруг за спиной хлопнула дверь. И почти в то же мгновение меня силой спеленали крепкие руки. Фиксируя в привычной манере, жесткие губы обрушились на мой рот жадным, почти болезненным поцелуем. Именно таким, которого я ожидала там, в кабинете. Таким родным и знакомым. Как мне этого не хватало! Под кожей пробежал электрический разряд, кровь пульсирует горячей лавой. Со стоном выдыхаю мужчине в губы, цепляюсь за ткань рубашки руками. До этого момента я сама не понимала, как сильно скучала по своему мужу. А он точно мой. Все остальное не имеет значения. Руслан сжимает край свитера, тянет ткань вверх, стягивая его с меня. Разогретой кожи коснулся прохладный воздух. Пальцы мужчины обжигают в месте прикосновений. «Тебя ведь ждут!» Напоминаю осевшим голосом, когда мужчина оторвался от моего рта, чтобы стащить с меня майку и бюстгальтер. «Никто не ждет, забудь!» Хрипит он мне в губы. Тянется к груди, сжимая упругое полушарие. Инстинктивно выгибаюсь ему навстречу, подставляя свое тело желанной ласке. Руслан подхватывает меня под ягодицы, укладывает спиной на кровать. не давая мне опомниться, расстегивает застежку на джинсах, быстро стягивает их с меня вместе с бельем. Руками раздвигает мои ноги в стороны, наклоняется, чтобы провести языком по клитору. Мой стон удивляет даже меня. Я вздрагиваю, дергаюсь от прошибающего тело удовольствия. Но мужчина крепко меня держит, не давая сдвинуться с места. Руслан ласкает меня языком, пока я не начинаю умолять о пощаде. Тогда он быстро приспускает брюки, резко входит на всю длину, придавливая своим телом. Всего несколько движений, и тело разрывает от оргазма. Со стоном извиваюсь под ним, ощущая, как следующие толчки разгоняют удовольствие по телу. Руслан с хриплым стоном замирает, жадно хватает мои губы своими, кусает нижнюю губу. Тяжело дышу, тело приятно расслаблено. Впервые за последние недели мне захотелось улыбнуться. Руслан тоже улыбнулся, хмельно и счастливо, как довольный кот. «Ты же понимаешь, что я теперь тебя не отпущу?» — спрашивает он, ласково заглядывая в глаза. Внутри разлилось приятное тепло. Там, около сердечка, где в последнее время было слишком пусто и холодно. «А как же твоя Елена?» — хмурю лоб. В это мгновение я почти согласна простить ему даже это. «У меня с ней ничего нет и не будет», — заявляет немного резко. «Но ее желание...» — «Забудь о нем. Никаких больше желаний», — перебивает меня Руслан. «Я был такой дурак, Настя. Чуть не потерял тебя. Никогда не прощу себе свое поведение и ту ночь». Я так и не сказала ему, что между мной и Вадимом ничего не было. Сказать или пусть еще помучается. «Я люблю тебя и не хочу терять», — говорит мужчина. Серые глаза всматриваются в мои. «Настя, прошу тебя, скажи, что тоже любишь, или я сойду с ума». «Люблю», — сорвалось с языка само собой. Лицо Руслана посветлело. Во взгляде зажглась надежда. Он облегченно выдохнул, прижался губами к моим губам, приподнялся на руках. «Ты станешь моей женой?» — спрашивает. «Руслан, мы уже женаты», — напоминаю ему, тихонько хохотнув. «По-настоящему, Настя», — поясняет он. «Так, чтобы отныне и навсегда». «Хорошо», — смеюсь в ответ. «Таким я мужчину еще никогда не видела. И я хочу настоящую свадьбу», — добавляет он. «Тот кошмар, что у нас был, ни на что не годится. Бабочки запели не только в моем животе, но и в голове». Но тут в сознании мелькнула мысль, заставившая меня нахмуриться. «Только не поручай организацию свадьбы Милене, пожалуйста». Озвучиваю свои опасения. Эта хищная стерва может угробить мероприятие одним своим присутствием. Руслан вдруг расхохотался, искренне и громко, чего я от него раньше не слышала. «Обещаю», — говорит, справившись со смехом.